Глава 38. Он кладет мою ладонь на сгиб своей руки и, очаровательно улыбаясь, ведет по дорожке вглубь парка. «Виола, император вчера узнал, что у него есть дочь», произносит Эдгар будничным тоном. На эмоциях от радостной новости он решил облагодетельствовать и ее, и меня. «Ты хочешь сказать, что Адетта Нулк – его дочь?» – ошеломленно выдыхаю я. «Если это так, то Эдгару точно придется жениться. Он не отвертится, и даже связь истинных не будет достаточным поводом отменить решение императора. После ночи с Эдгаром отношение к нему изменилось. Меня и раньше тянуло к нему, но я еще как-то могла контролировать эту тягу. Но сейчас дичайшая ревность сводит меня с ума. Неужели прав император? Эдгар активировал нашу истинность, и теперь я завишу от него, точнее, от тяги к нему. Император сказал, что ты активировал нашу связь». Тихо произношу я с болью в голосе. «Зачем? Зачем ты это сделал, если знал, что нам никогда не быть вместе?» Невыносимое чувство потери нахлынуло на меня, сбивая с ног, как волна цунами. Я захлебываюсь в нем, тону без надежды на спасение. Обычно связь истинных активируется на полную мощь после физической близости, объясняет Эдгар. «Мы с тобой были на грани, наши души слились в одну. Неужели ты думаешь, что мне сейчас легче, чем тебе?» Я киваю. Так я и думаю. Он слишком спокоен для человека, тьфу, дракона. Да какая разница, кто он? Ты не права. Осторожно, чтобы не вызвать очередной приступ ревности, после которого разговора не получится, говорит Эдгар. Ты не представляешь, сколько сил мне стоило не вцепиться в горло императора, когда я видел, что он берет тебя за руку. Мой дракон просто взбесился, требуя убить его. Ого, у меня чувства гораздо слабее, чем у него. Мне всего лишь хочется повыдергивать бесцветные волосенки Адетты. Дядя позвал меня, чтобы сообщить чудесную новость о женитьбе, продолжает Эдгар. Я отказался. Просто не верю своим ушам. Он отказался от предложения императора. Разве так можно? «Ты что сделал?» – удивленно спрашиваю я. «Отказался от его дочери и трона. Посоветовал признать Адетту законной наследницей и выдать замуж за достойного мужчину», – продолжает удивлять меня Эдгар. «Я просто не верю. Не может этого быть. Я очень сомневаюсь в его решении. Кто в здравом уме откажется от трона?» Мне никогда не была интересна власть, но я понимал ответственность перед дядей и империей. Но теперь есть прекрасная замена, и я умываю руки. С облегчением говорит он. Нет, Эдгар, ты не обязан жертвовать своей жизнью ради меня. Примиряюще произношу я. Он останавливается, разворачивая меня к себе. Виола, ты моя жизнь. Проникновенно говорит он. «Но если тебе так важно стать женой наследника престола, то я буду бороться за трон». Его слова трогают меня до глубины души. Я бросаюсь ему на шею, крепко обнимая. «Ты стал мне так дорог, что я приму любое твое решение. Мне тоже плохо без тебя, и совсем не обязательно быть женой наследника. Меня устроит быть женой ректора». «А стать женой изгнанника тебя устроит?» — лукаво спрашивает он. «Зачем же так кардинально-то?» — недоумеваю я. Нас догоняет паж императора, и мы отскакиваем друг от друга, как нашкодившие школьники. «Император велел сказать, что ваше время давно истекло, и пора возвращаться». С любопытством смотрит на нас мальчишка. «Беги и скажи его величеству, что мы появимся через минуту, и я оглашу победительницу этого этапа конкурса. Отправляет его обратно Эдгар, чтобы мы могли спокойно договорить. Если я не приму предложение императора, нам придется бежать в другую страну, говорит Эдгар, поворачивая меня к тропинке, ведущей во дворец. Потому что дядя не хочет официально признавать дочь, а вбил себе в голову, что посадит ее на трон с помощью меня. «Что же нам делать, Эдгар?» С тоской в голосе спрашиваю я. «Во-первых, перестать ревновать и верить мне», — говорит он. «Во-вторых, быть готовой бежать из страны, если события пойдут не так, как я планировал». «Ты же не хочешь бежать из империи как преступник?» — спрашиваю я. «Не хочу», — соглашается со мной он. «Когда ты меня так глупо приревновала, я как раз решал эту проблему». «Целуя эту невыносимую Нук?» — с нотками ревности произношу я. «Да не целовал я ее», — раздраженно говорит Эдгар. «Я снимал с платья ее волосы». «Это еще зачем?» «Хочу провести магическую экспертизу родства и узнать, действительно ли она дочь императора». Или ее мамочка солгала, чтобы посадить дочь на трон.